для натруженных ног. В 1 литр воды добавить равные части – 2 столовые ложки – ромашки, льняного семени, полевого хвоща. Готовя настой из лечебных растений, не следует их кипятить. Достаточно обварить их кипятком и непременно на некоторое время поставить в теплое место для настаивания. Перед употреблением настой следует процедить через марлю. Чтобы получить необходимый для ножной ванны объем, можно потом добавить воду. Теплая ножная ванна с добавлением камфорного спирта или столового уксуса. 1 столовая ложка на 1 литр воды.